люблю, когда спросишь ты что-то, но просто так. Говори со мной, не молчи, прошу. Я так люблю твой голос с мыслями в такт. Говори со мной, если даже ночь. Говори со мной, когда молчат слова. Говори со мной, говори со мной. Самые нежные ночи и дни с тобой. Я с тобой, женщина, ты со мной просто мой. Самые нежные, не говори слова. Я твоя женщина, и кружится голова. Говори со мной, обнимай меня, как люблю твою руку чувствовать я. Говори со мной, не молчи, прошу. И пусть на улицах тихо шумит листва. Говори со мной, я хочу тебя слышать, бесконечно видеть и ощущать. Говори со мной, говори со мной. Самые нежные ночи и дни с тобой. Я с тобой, женщина, ты со мной просто мой. Самые нежные, не говори слова. Я твоя женщина, и кружится голова. Просто мой.